Развивались флаги. Гром пушек многократным эхом отражался от окрестных гор. В ушах звенело от приветствий. Развивались платки. Лица встречавших сияли от радости. Весь фьорд приветствовал нас дружным громким «Ура!». Льды крайнего севера и связанные с ними лишения казались мне давним сном, который пригрезился и теперь развеялся, но на всю мою жизнь наложил отпечаток. Чего же стоила бы жизнь без таких снов? Взволнованно вспоминал Нансен. Торжества продолжались целую неделю. Еще никогда столица Норвегии не переживала подобного подъема. Газеты, в которых печатались воспоминания о походе к полюсу, а также о дрейфе Фрама, расхватывались в одну минуту. С раннего утра перед киосками выстраивались длинные очереди. Не помогло и увеличение тиражей. Тексты моментально переводились на десятки иностранных языков. Кто-то не без иронии заметил, что на деньги, истраченные на банкеты и официальные приемы по случаю благополучного возвращения полярников, можно было бы снарядить несколько экспедиций, подобных той, которая пересекла Гренландию. За короткий срок из общественных пожертвований составилась значительная сумма – более 500 000 крон, предназначенная для премии за научное открытие и стипендии имени Фритьофа Нансена. Через несколько месяцев Нансен, приняв приглашение, отправился вместе с Евой в поездку по столицам Европы. Это была триумфальная поездка. Один из современников Нансена сказал: «Париж лежал у ног Нансена, Берлин стоял на вытяжку, Петербург праздновал, Нью-Йорк бурлил, а Лондон аплодировал».